Фрол мотнул головой, прогоняя искушение, поднял свой страшный камень и вдруг оцепенел. Анисим сидел на земле спиной к речке, а шкворень его валялся метрах в десяти. Когда Шатров сел, когда отбросил железную палку, Фрол даже и не заметил. — Отвернись и ты, дай бабе одеться, — сказал Анисим. — Потом драться уж будем. От удивления Фрол замер, как парализованный. Только и смог произнести. — А? Медленно опустил руку, с недоумением осмотрел свой камень и разжал пальцы. Камень соскользнул с ладони и гулко ударился о галыши, обкатанные несильной волной светлихи. Вроде недолго, всего какое-то мгновение стоял так Курганов. Но вот уж оказалась возле него Марья и окатила диковато-презрительным взглядом. — Вы что же, а? Ты, Фрол, что выстраиваешь? Голос ее прозвучал неожиданно мягко, с материнским укором. Плотно облепленная розовым ситцевым платьишком, с мокрыми спутанными волосами, она пахла свежей, словно только что из темного глубокого колодца водой. Почему-то именно только об этом думал Фрол, смотря в ее смягчившиеся, даже немного виноватые глаза. И еще он подумал, что она, пожалуй, не тяжелее того камня, который он только что выронил из рук. «Вот так», — произнес Анисим, вставая, — «пойдем, Марья». И они пошли в деревню, шагали рядом. Анисим смотрел себе под ноги, а Марья все оглядывалась и оглядывалась. Потом они исчезли за домами. Значит, не трепал Демид насчет Анисима. Жгла и жгла Фрола одна и та же мысль. Засунул руки в карманы так, что затрещала материя. Эх! И подхватила Фрола Курганова прежняя угарная волна. В тот день по распоряжению Марьи конфисковали имущество Меншиковых. Одурев от самогонки, Фрол оказался под вечер в ограде Филиппова дома. Филька син-синим, простоволосый, сидел на высоком крыльце, невидящими глазами смотрел перед собой. Теплый июньский ветер свободно гулял по огромному двухэтажному дому, хлопал дверьми резными ставнями. — Филя, Филь, поешь хоть, родимый мой, а? Ну, поешь ты ради Господа, — ныла жена Филиппа, остроносая и острозубая, как щука Матрена, ползая у ног мужа. — Тятька, пойдем в дом, тятенька! — размазывала по лицу грязные слезы дочка Филиппа Меншикова Наташка. Недалеко возле крыльца под забором лежал вниз лицом Демид. — Ага, растрясли вас, сволочей! — злорадно закричал Фрол. Он, шатаясь, стоял посреди двора, заложив руки в карманы. Демид, не вставая, поднял с земли черное, как чугун, лицо. — Уйди отсюда, пока цел, — процедил он. Но Фрол опустился перед ним на корточки. — Пойдем выпьем, а? Я угощаю сегодня. — Над чем смеешься, сволочь? Над горем человеческим. Я над собой, может, смеюсь, понял? Какое у тебя такое горе? У вас горшки да тряпицы, а у меня душу всю, сердце вытрясли, сердце, понял? В грязь кинули да растоптали, и кровь с него, как с помидора под сапогом, понял? У тебя есть сердце, а? Эх. Махнув рукой, Фрол встал, а тряпки, пфу, плюнул он. Да и люди разве вы? И вышел на улицу. Потом Фрол уже не знал, то ли день, то ли ночь на дворе. Не чувствовал, воду пьет или самогон. Мелькали перед ним то испуганное лицо Марьи Вороновой, то свирепое Анисима Шатрова, то красная, как распаренная тыква, Филиппа Меншикова. Кто-то говорил ему: «Сгоришь от вина, Фрол!» Кто-то шептал ему в ухо: «Марья-то с Анисимом сейчас на кровати играет!» Кто-то бил Фрола в грудь, пинал в лицо, и снова испуганное лицо Марьи, ее истошный крик: «Убьешь человека! Отойди сейчас же, отойди, говорю!» Потом кто-то куда-то тащил Курганова, лил на лицо что-то холодное. И снова табачный дым в пустой горнице Меншиковых, снова голос Демида: «Ишь, испугалась она за тебя, отняла!»